Прежде чем заключительное еще пение будет, или же, может быть, оркестр. Есть, да? Нет? Пение заключительное. Друзья, я еще имею от братьев поручение сказать напутственное слово. Ну, немножко мне поручена ответственность за молодежь. Братья и сестры, дорогие, мы сердечно благодарность выражаем за то, что вы приехали, за то, что так хорошо приготовились. У нас вообще не было проблем, чтобы вот предлагать какое-то участие. Все настолько ответственно. Вот так было бы всегда. Пускай Господь утвердит это вот решение ваших сердец, такую вот ответственность. И поэтому ваше участие, оно действительно было в благословение. Но не все участия, друзья. Я хочу от лица Каннской церкви попросить прощения за гимн, который был исполнен нашей каннской молодежью. Наверное, вы заметили, он как-то особенно прозвучал и отличался от всех остальных. Друзья, дело в том, что вчера был вопрос, какие недопустимые вот мелодии в нашем собрании. Вот, пожалуйста, пример. Вот когда синкопы, когда вот немножечко, если разогнать, то она становится танцевальной, эта мелодия. Вот, и поэтому, кто взял ноты и кому эта понравилась песня, друзья, эту песню можно рассказывать только как стихотворение. По такой мелодии ее петь нельзя. Братья-специалисты говорят, если убрать синкопы, мелодия вообще не будет звучать. Придумайте другую мелодию для этой песни. Хорошие слова. Поэтому простите нас за то, что мы кому-то подали соблазн. Друзья, и не только об этом я хотел сказать. Еще, друзья, мы так с братьями-служителями разговаривали и хотим дать такое напутствие. Молодежь дорогая, когда мы приходим пред лицо Господне и участвуем на святом месте, друзья, это служение, священнодействие. Я прочитаю стих, записан в книге чисел. Он имеет к нам отношение. Книга чисел, 18 глава, 1 стих. «И сказал Господь Аарону, ты и сыны твои, и дом отца твоего с тобою, понесете на себе грех за повреждение, за небрежность во святилище, и ты, и сыны твои с тобою понесете на себе грех за неисправность в священстве вашем». Все, которые недочеты в нашей одежде, в нашей внешности, в поведении, друзья, за это Господь может строго взыскивать. У нас есть общий братский листок, и в этом братском листке было выражено решение всех церквей и братьев Совета Церквей о нашей внешности. Друзья, мы замечаем, и я думаю, что вы замечаете, когда выходит сюда участвовать, и выходит в коротких юбках. Друзья, вы сестры, посмотрите, вот вы сидите, и ваши юбочки не закрывают колени, значит, у вас юбка короткая. Больше в таком виде нельзя приезжать на молодежное общение. У вас сзади разрез. Есть такое. Нельзя в таком виде приезжать. Еще, друзья, в джинсах, братья, это недопустимо. И даже больше того, с коротким рукавом, так братья говорят, вот так решение было неприемлемо. Даже на фаворах в некоторых случаях принято такое решение. Но я знаю там, значит, в Апшеронске, что на фаворах служение совершаем с коротким рукавом. Ни братьям, ни сестрам недопустимо. Поэтому мы на следующий раз обязательно это учтем. И еще, друзья, многие незаплетенные. Даже не только кос нет, а просто распущенные волосы. И еще, кто вышел замуж, сестрички, посетите вашу маму. Наверное, давно вы не были. И внимательно посмотрите, как носит косынку ваша мама. Не думайте, что она с прошлого века. Друзья, это красиво. Это приносит благословение. Это свидетельствует о святости. А жене покорной мужу. Поэтому да сохранит нас Господь от такого поползновения, чтобы вот так не было, что вот так дыхнули на нас. Что за поползновение, друзья, вот такое дыхание. И чтобы мы действительно перед Богом, находясь в благоговении, боялись дышать. Я советую молодежи, кто еще не прочитал книгу Тойзера «Величие Бога», прочитайте. Может быть, кто-то скажет, ну я же не член церкви, зачем мне такие богословские книги читать? Вот. Но, друзья, вы покаялись сегодня, завтра вы будете членами церкви, и мы будем приветствоваться, а потом вам доверят служение проповедью, а потом мы увидим, что кто-то рукоположен. И это будет продолжение церкви. Поэтому вот Тойзер там отражает вот мысль о Боге. И когда я прочитал эту книгу, друзья, вот такое ощущается благоговение пред Богом, что Он оказывается везде. И пред Ним надо благоговеть. Поэтому да благословит вас Господь. Мы должны быть светом в этом мире.